Как добиться наилучшего обслуживания в ресторане? Узнайте, кто владелец ресторана. Познакомьтесь с метрдотелем, официантами и другим обслуживающим персоналом, связанным с этим заведением. Между прочим, среди самых любимых мною людей в Нью-Йорке много рестораторов. Мне известно, насколько они требовательны в том, что касается качества обслуживания и внедрения инноваций. Когда речь идет о гостеприимстве и кухне, они артисты, величайшие мастера своего дела. Они никогда не разочаровали ни одного своего клиента. Если лучшие рестораны вам не по карману, применяйте мои советы в тех заведениях, которые вы обычно посещаете. Сейчас я бываю часто в Нью-Джерси. Когда бы я там ни был, всегда стараюсь выкроить время, чтобы посетить итальянский ресторанчик «Бетминстер Пицца». Он расположен в 3 минутах езды от моей работы, и там готовят самую вкусную пиццу, которую мне когда-либо доводилось пробовать. Работники заведения, некоторые из них едва говорят по-английски, принимают меня как короля. Это свидетельство того, что первоклассное обслуживание можно получить в заведении любого уровня. Нужно только знать, как их найти. Есть еще одна маленькая хитрость. Относитесь к метрдотелю или обслуживающему вас официанту так, как будто он хозяин званого обеда, на который вы приглашены. Всегда помните, что даже платя за еду, вы остаетесь гостем данного ресторана. Если вы ведете себя как гость, к вам будут относиться соответствующе, а иногда даже как к почетному гостю.